Ладно, за работу. Глава вторая. «Жизнь, боль?» — вздыхал Ли, стоя в своей комнате. «Ну ты же мужчина!» — хихикала Любава, совершая удар ниже пояса. «Не рожала, не баба?» — заявил тот, указав на рыжую. А потом на себя указал рукой. «Не служил ни мужик, а я не служил». «Значит, тебе готовить слипшийся рис с гарниром из травы?» — перешла она к угрозам. «Сдавайся, мне тоже спать в палатке». Подойдя к Ли, я похлопал его по плечу. «Да, в моей комнате нельзя ночевать. Там немного стена разрушена и кровать повреждена. Да и пожара было немного. Но не критично, за завтра все почистим». «А вот если бы успели сделать мою пагоду...» Он обреченно вздохнул. «Вновь опять отложим строительство на миллион лет». «Да нет, как закончим с клиникой, сразу займемся пагодой», удивил я всех. «Нам для нового дома понадобится много манны». «Ура! Тогда спите, плодитесь и что хотите делайте, а у меня будет свой дом, я еще круче вашего», заявил Ли. «Ага, с блэкджеком и шлюхами», хихикала Люба. «А что, можно?» Продолжил тот улыбаться. «Мне же нужны будут служанки, и я даже знаю парочку». Удивился я. «Ну, из тех, кто в черном списке Джеймса. У меня остались кое-какие контакты». «Ну, удачи. Если будут работать, то я не против. Но я догадываюсь, о ком ты». «О ком?» Тут же вмешалась Аква. «Она с Инди и Любавой поселится у Ли на эту ночь». «Будет сюрпризом», улыбнулся тот. «Если, конечно, они согласятся». «Вот в этом-то и проблема. Думаю, здесь», — я указал себе на голову, — «у них большие проблемы». «Вот и узнаем». Вскоре мы покинули дом, от которого осталась лишь половина. Электричества нет, воды нет, туалета нет. Жизнь — боль. Хорошо, хоть нашу территорию уже покинули лишние люди. «Хорошо, что ты вызвал журналистов», — сказал Ли, когда мы вышли на крыльцо. «Даже на меня пытались надавить, но аккуратно». «Чтобы молчали?» «Ага. Но я пригрозил посольством и международным скандалом. После этого они отвалили», — ответил Ви и направился к круглому столу. «Они очень не хотят, чтобы инцидент был освещен», — сказал я и сел за стол. «На меня тоже давили. Мол, мы во всем разберемся, не нужно раздувать скандал». «Ага, всего-то ракетами по дому ударили и десант бросили», — хохотал Ли. «Ведь все живы», — процитировал я слова того генерала, который приезжал и вопросы задавал. «Нет уж, пусть лучше наводят у себя порядок. Ну а присутствие журналистов и полиции не позволило им нас заставить». «Или устранить». «Да, или устранить. Кто знает, вдруг это тоже наши враги», — пожав плечами, посмотрел на темнеющее небо. «Долго же мы тут совсем разбирались. Мы писали заявления, прибирались. И кто только не приезжал к нам. Даже сам губернатор и куча важных шишек. Все выглядели растерянными, как тот кот из мема, который «помогите». Видимо, наши враги планировали все сделать быстро, чтобы никто не смог среагировать. Мол, прилетели, забрали нас, ну или убили и улетели. Не вышло. Как итог, сбитый вертолет, два поврежденных БТРа, куча раненых солдат и жуткий позор на голову некоторых важных чинов в армии. Я плохо разбираюсь в этом, потому могу ошибаться в терминах и... Да много в чем не разбираюсь. Но интернета нет, связи нет и... Жизнь — боль. Генератор пришлось временно отключить и чудом выжившую спутниковую тарелку демонтировать. А вышка связи тоже была подпитана на мой генератор. Ладно, все это сейчас не важно. Главное, что с армией мы конкретно поругались, ибо унизили их и не захотели замолчать инцидент. Нам на руку сыграло то, что нет погибших. С другой стороны, если бы погибли люди, замять что-либо не удалось бы. Тут началось бы конкретное такое расследование, в ходе которого могло бы выясниться много чего интересного. Одно плохо — недооценил я своих врагов, причем сильно недооценил. Но ничего, будем укрепляться. Сделаем здесь настоящую магическую крепость. «Мне даже интересно, что о нас думает ваше правительство», — хохотнул китаец. «Сбили вертолет. И думаю, они не поверили, когда мы показали лук и стрелы. Они ведь автоматы искали и тяжелое оружие». «Да, у нас тут прошли обыски. Но как они найдут то, что спрятано под землей? Даже дом Амерты поставили на уши. Мексиканцев не слабо потрясли, но у нас было видео, и на нем не было мексиканцев, так что предъявить им ничего не смогли. А так, склады, подвалы, все обошли, все осмотрели, поудивлялись плачущему храму и бассейну, но едва не потоптали мои растения, за что пара человек едва не лишилась зубов. «Что, кстати, будешь делать?» «Как что?» — заулыбался я. «Подавать в суд». «На армию?» «Ага. Дом не разнесли?» «Разнесли. Поля клубники подавили?» «Подавили. Ущерб нанесли?» «Нанесли. Так что три шкуры с них сдеру». «Или они с тебя сдерут за сбитый вертолет?» — предположил Ли. «Или так». Мы еще немного посидели и разбили палатки. У нас их много. И было очень тяжело объяснить людям, откуда они у нас в таких количествах. А там весь свинарник забит палатками, спальниками, шатрами и многим другим трофейным добром. Только я вылез из установленной полутораместной палатки, как увидел Лая. У него в зубах была жирная птица, а у Вай в пасти заяц и тоже упитанный. «Спасибо», — улыбнулся им и погладил. «Будут нам ужином». «Я за газовой печкой», — сказал Ли и убежал. Он тоже уже установил палатку. Но не успел Ли вернуться, как пришла Виктория, одетая лишь в трусики. «Тоже хочу с вами посидеть. Можно?» «Да, конечно». «А палатку можно?» «Бери», — я кивнул на свинарник, и девушка пошла за Ли. Вернулись они уже вместе, и Вика сама, причем очень шустро, установила палатку, тоже полутораспальную. Она для одного человека, но чтобы было не очень тесно. Мы с Ли потрошили дичь, а волки сидели рядом и смотрели на нас. Зан и Марк сейчас в лесу были, впрочем, как обычно, они стражи леса. Потом Валькирия сбегала в лес за дровами и разожгла костер. Похоже, ей очень не хватало походного образа жизни. Так что мешать ей не стали, как и мешать готовить. Разве что я нарезал овощной салат, а Ли сбегал за гномьим пивом. Вика готовила на сковороде, а не на вертеле. Дичь осенняя, жирноватая, так что шкварчала очень даже хорошо, и запах был хорош. «А можно и нам к вам?» Раздался голосок, и из дома показались женщины. Любава и Аква в пижамах, а Инди в нижнем белье. Вся одежда девчат сгорела вместе с их комнатой, а пижама у Аквы Любавина. Снова ПВЗ Святослава будем оккупировать. «Вам просто посидеть и поесть или палатки выдать?» — спросил я. «Палатку!» — воскликнула Любава. «Двухместную!» «И нам по палатке!» — добавила Аква. И пошли мы с Ли в свинарник, а затем устанавливали женщинам палатки. Ставили кольцом, в центре которого у нас костер. Недалеко от него газовая плитка кипятила кастрюлю с водой для чая. А затем я притащил бревна, на которые мы и присели. «Ингвара позовем?» — спросила Любава. «Он уже спит». Рядом появилась Аля и села Акви на плечо. «Я ух, как зла! Прям ух!» «Все мы злые», — согласился я. «Но мы победили, и это главное». «Такой хороший дом был!» «Сделаем еще лучше и еще сильнее. Будет настоящий замок». «Правда? Тогда ладно», — кивнула фея и подлетела ко мне. «А может, ты спровоцируешь кого? Пусть припрутся убивать нас, а я их хрум!» «Вряд ли это поможет», — улыбнулся в ответ и погладил ее по голове. «Потерпи, и все увидишь. Это технология лесных эльфов, и она тебе понравится». «Да, жду не дождусь». Все выглядели любопытными, но я не стал портить сюрприз. Для моей задумки нужно очень много манны. Но тут есть одна хитрость, однако об этом потом. Завтра сделаю кое-какие артефакты и расскажу. Или не расскажу. Тем временем мясо уже доходило, и вскоре мы получили свои порции. «Вкусно», — сказала Любава, лопая мясо на вилке. «Соглашусь», — кивнула Инди, проглотив кусок. Пламя костра разбушевалось, когда с него убрали большую сковороду. Мы смотрели на огонь, друг на друга и на звездное небо. Была середина октября, но у нас тепло и хорошо. У каждого была большая кружка с грибным напитком, и он отлично подходил к мясу. Но оно взяло и закончилось. Впрочем, мы наелись. Спать же совсем не хотелось. Хотя еще недавно всех вырубало от усталости. И вдруг валькирия запела. Тихо, с закрытыми глазами, покачиваясь. Песня была о надежде, героях и светлом будущем. Явно солдатская песня. И я вилкой начал постукивать по бревну в такт песни, затем Ли дал бит, а Вай начал подвывать, и валькирия повысила громкость пения, подхватив волну. И если песня поначалу начиналась как спокойная, то постепенно переходила во что-то близкое к року, такая же энергичная, но при этом очень плавная. Она рассказывала о храбрости воинов и о том, как о стену щитов разбивается демоническая орда. Кровь, кишки, головы летят, но стена держится, а на замену павшим встают их товарищи. Демоны используют магию, яд, хитрости, но стена щитов стоит. Воины стоят, сердце горит, а рука тверда, продолжая рубить головы чудовищ. И пришла героиня, могучая, великая и очень красивая. И прозвали героиню Валькирией. Ее клинок разил великих демонов, обезглавливал демонических лордов, а солдат она подбадривала своей красотой, силой и стойкостью. Битва за битвой стена щитов стояла. Менялись воины, менялись щиты, менялись поля боя, но стена стояла. Стена сдерживала натиск бесчисленных тварей. Стена спасала жизнь всем тем, кто находился за ней. Лучники, маги, командование, целители и даже артиллерия с кавалерией. Стена щитов была тем, что определяла победу в сражении, и она стояла. Воины стояли. Они храбры сердцем, чисты душой, и после смерти попадут в рай. Закончилась же песня на поле боя, где осталась лишь одна валькирия, сидевшая на трупе гигантского демона. Все остальные люди умерли, но она держала щит. А значит, стена уцелела. Стена щитов устояла. «Ванечка!» Любава кинулась обнимать меня, разрыдавшись, но там даже Аква обнимала Инди, громко рыдая. Умеет валькирия эмоционально петь, этого у нее не отнять. «Простите», — извинилась она. «Ты великолепно пела», — ответила Инди. «Ай, соглашусь», — кивал Ли. «Перед глазами пронеслись бесчисленные битвы. И скажу я, в твоем исполнении эта песня куда лучше. Она ведь о тебе?» «Да», — смутилась девушка. «Спой еще», — попросил я. «У тебя красивый голос, его хочется слушать и слушать». «Хорошо, но я знаю только военные песни». Она покосилась на Любаву, а рыжая вытерла слезы. «Спой, пожалуйста». Кивнув рыжей, валькирия начала петь, а мы попробовали подобрать ритм. Так и сидели до поздней ночи. Пили, ели салат, женщины рыдали, но усталость взяла свое. Аква вырубилась, и ее утащили в палатку. Инди пошла с ней спать. Валькирия тоже легла в палатку, а Ли умчался в свою комнату, в дом, на своей кроватке поспать. Мы с Любавой в двуспальной палатке тоже сразу вырубились, устали. Вот только проснулся я от того, что обеим рукам было жарко, сильно. Открыв глаза, увидел Любаву. Она была без одежды и прижимала мою руку к своей груди. Очень горячей, к слову. Повернул голову направо и обомлел. Моя вторая рука была между грудей валькирии. Та сладко спала и прижимала к себе мою руку. Меня хоть ночью не изнасиловали? Да нет, вроде. Кашлянул я, и женщины тут же проснулись. Любава сперва улыбнулась, увидев меня, а потом расширила глаза, увидев валькирию. И никто не отпустил мои руки. А нет, я получил частичную свободу. Случайно вышло. Сказала Вика, отпуская мою руку и зевнув, прикрыла рот. «Это как?» — опешила Любава. «Одиноко очень стало. Аж в груди все заболело. Захотелось человеческого тепла, а вы так сладко спали». «Надо было этого кобеля выгнать, и я бы тебя обняла». Любава резко вытянулась, схватила валькирию и прижала к себе. «Тепло», — улыбнулась воительница, а я поспешил сбежать из этой парилки. И как же хорошо на улице, на свежем воздухе. Может, мне и правда завести вторую женщину? Мага Мороза, чтобы с ядром и посильнее. Одна меня перегревает, другая переохлаждает. В итоге Мне и жарко, и холодно одновременно. Да. Нет, женщины — зло. Я теперь даже понимаю некоторые друидские братства, где женщины были под запретом. Как там называлось оно? Вроде «Лесбисбаб»? Или я путаюсь с одним сериалом? Ладно, не буду об этом. Потянувшись, оглядел свою ферму. Палатки. Разрушенный дом. Волки. А еще уровень манны упал. Эх, но ничего, это не сильно задержит развитие осада, а в чем-то даже ускорит. Так что сперва я умылся водой из колодца. «Выглядит жутко», — улыбнулся я, глядя в колодец, где словно руки тянутся из воды. «Но это водоросли, и они насыщают воду манной. Ну и людей едят, если те свалятся в воду». Набрал холодной воды и умылся, потом начал греть воду в кастрюле на газовой плите. А там и народ начал оживать. Первой из палатки вышла Инди, прикрывая грудь. «У нас туалет цел?» «Нет». «Тогда в кустике». «Сходи к Ингвару, у него есть». «Поняла, спасибо». Девушка в одних лишь трусиках поспешила доводить нашего затворника до инфаркта. «А вообще у нас есть туалет на парковке перед внешними вратами. И туалет в доме Амерты. Ну и кустики». Поставив воду, я поспешил в курятник, где набрал яиц, и, вернувшись, начал готовить омлет с овощами. Благо, все ингредиенты находились в шаговой доступности. Молоко в корове, овощи на огороде. И вскоре большая сковорода была полна, да и аромат шел неплохой. Настолько, что из палатки выглянули Любава с Викторией. Последняя была вся мокрая. Аж с груди пот тек. «Что, поняла, каково мне?» — хохотал я. «Очень горячая», — согласилась Валькирия, косясь на Любаву, а та улыбалась. Обе пошли к колодцу, чтобы умыться. Воду для почистить зубы я уже подогрел. А затем Илья, одетый в семейники с уточкой, соизволил явиться. Довольный, выспавшийся и зевающий. Он тоже умывался у колодца, а там и Инди вернулась. «Не в размере счастья, а в красоте», — заявил китаец, глядя на индианку, шедшую к нам. «Не пялься», — вздохнула та и прикрыла грудь рукой. «Тогда как насчет в качестве извинений смотаться в город за покупками?» «Спасибо, думаю, это будет очень кстати». Индианка вернулась в палатку и вышла в лифчике. С ней и Аква вышла. Ну и вскоре мы принялись за завтрак и... «Ко-ко-ко!» Золотая курица хвалила омлет. Она клевала прямо из тарелки Любавы и выглядела довольной. Да и мы тоже были довольны. Завтракали в дружной компании, сидели у костра, а потом собрались пить чай, но приехала автоколонна. Охрана на внешних вратах сказала, что это Кристина и Сычевы, и я разрешил их пропустить. Ну и ворота открыл. Вскоре к нам въехали три машины. Из одной выскочили Святослав с Кристиной, и рты пораскрывали, глядя на наш полуразрушенный дом, а из другой Сычевы всем семейством. Их охрана осталась в машине, а остальные четыре машины стали снаружи, перед воротами. «Какой кошмар!» — воскликнула Ульяна и первой подбежала к нам. Сегодня, к слову, суббота. «Ой! Мама, закрой папе глаза! Вика снова голая!» Валькирия посмотрела на них и продолжила пить чай. «У нас сохранилось немного сладостей. Вот с ними и пьем чай. Разве что Леонида отправили в машину». «Жесть, что у вас творится!» «Нас сюда не пускали вчера», — сказал подошедший Святослав и уставился на Валькирию недовольным взглядом. Ревновал, что она тут полуголая сидит среди двух парней. «Я же сказал, мазохист он. Ради него, да и вообще кого-либо, Валькирия не будет меняться. Виктория более чем в 10 раз старше его. 330 лет — это не тот возраст, когда легко менять привычки и образ жизни, если вообще возможно». «От нас самих лишь под ночь отстали», — кивнул ему и посмотрел на Кристину. Та сразу присела к Ли и начала изучать, не появилось ли в нем новых отверстий. Но хоть в трусы не залезла посмотреть, как там. «Мы подняли на уши все связи и всех тех, кто желал приехать к вам поправить здоровье», — сказала Сычева. «Этого так просто не оставят». «Что хоть произошло-то?» — Кристина уставилась на Софию Матвеевну. «Ну, кроме того, что военные напали». Это уже показали по вечерним новостям. Человек, ответственный за руководство тем отрядом спецназа, спешно сбежал в Казахстан и сейчас в Турции. «Вот гондон!» — выругалась блондинка. «И соглашусь, тот еще гондон». «А правда, что вы вертолет сбили?» — спросила Ульяна, подсевшая ко мне. «Вика у нас суровая девушка. Даже вертолеты сбивает!» — улыбнулся Малявки, и все уставились на черноволосую красотку, а она молча пила чай и жевала шоколад. «Правда?» Святослав переменился в лице и выглядел словно школьница перед любимой суперзвездой. «Просто стрелой повредила винт, а остальное сделала физика», — спокойно ответила воительница. «Стрелой сбить вертолет! Вау!» Теперь и Ульяна выглядела так же. «Звучит фантастично, но, учитывая, что я здесь видела, охотно верю в это. Но что дальше будете делать?» — поинтересовалась София. «Если нас не придут арестовывать или убивать, то будем чиниться. А если придут, мы будем защищаться и скроемся в лесу». «Не придут. Слишком много людей заинтересованы в вас, Иван Олегович. И сейчас они в ярости», — возразила София. «И вы правильно сделали, что позвали журналистов и сразу пошли путем широкой огласки инцидента. Местная военная верхушка могла бы пойти на любую гадость, лишь бы замять это дело, вплоть до вашей прямой ликвидации». «Даже так?» — опешил Святослав. «Немало голов полетят, Святослав Александрович. Одно дело, если это локальный инцидент, где легко нашли бы козла отпущения, и дело затухло бы. А другое, когда об этом говорит вся страна. Так что, если Ивана Олеговича вдруг убьют, скандал будет просто невероятный. И главное, до президента донесли». «Последнее в нашей стране многое значит». «Но расслабляться все же не стоит», — добавила София. «Но мы и не планировали расслабляться. У нас тут мир в опасности». «А мы можем чем-нибудь помочь?» — спросила Ульяна. «Нет, наверное. Я отпил чая и продолжил. Сегодня закажем мебель для клиники, восстановим электричество и будем строить новый дом». «Тогда, может, вам понадобится рабочая сила?» — поинтересовалась София. «Думаю, что нет. Здесь», — я кивнул на дом, — «хватит и техники. Но я буду иметь в виду, тренировки же возобновим завтра. Сегодня слишком много дел». «Вы намереваетесь продолжать?» — опешила женщина. «Конечно. Нужно становиться сильнее, и бросать тренировки нельзя». «Ура, тренировки!» — радовалась мелочь светловолосая, но вскоре они уехали. Все уехали. Остались лишь я и Любава. Инди и Аква поехали одежду покупать, Ли и Валькирия защитят их, если что. Кристина и Святослав поехали просто за компанию. «Пошли наводить порядок?» — спросил у Любавы. «Ого». Она мило улыбнулась, и мы пошли работать. А там и Игнат с мексиканцами пришли. Яму на дороге нужно заделать, а то все по клубнике объезжают ее. Нужно также разобрать завалы и собрать все, что уцелело. И Федор, который как раз в это время приехал с бригадой, нам в этом поможет. Без лишних вопросов они принялись за работу. Нужно было доделать клинику, водопровод, электрику. И у нас ведь уцелел котел в подвале дома. Так что мы его перенесли в подвал клиники, как временное решение. А с выводом канализации... Ее мы временно подключили к домашней, и там отдельная тема для разговора. Я все решу. Как друид. Спустившись в подвал клиники, услышал кашель. Федор и его товарищи, которые сейчас занимались котлом, кашляли. Или бойлером, неважно. Здесь был деревянный потолок, стены и пол из твердой земли. Котел же ставили на настил из досок. Освещением были несколько напольных ламп. Вспомнив про ту девушку в кондитерской, сбегал домой и нашел остатки медовых таблеток. «Вот, съешьте, поможет», — подошел я к людям. Эти перепугались. И Федор ударился головой о трубу. «Иван, твою ж, блин, перепугал!» «Прости», — улыбнулся в ответ. «Слишком уж забавно они оба выглядели». «Ну чего тут бояться-то?» «Чего? У тебя волки-мутанты, а ты... Рэмбо, полсотни солдат положил. Еще и ба... девушка-то черноволосая, вертолет избивает. Вдруг у тебя здесь в подвале чудовища живут?» «Пока нет». «А потом...» Он на меня уставился и выпучил глаза. «И потом не будет». Я все же рассмеялся. «Здесь будет грибная ферма-сад». «В клинике?» Ферма? Увидишь потом. И ешь, протянув баночку, высыпал на руки мужчинам по конфетке. Поможет от ОРВИ. Спасибо, а то горло раздирает. Вроде принял шипучку утром, а не помогает, сильная зараза попалась. Я ромашкой полоскал, и тоже не помогло, добавил второй. Это точно поможет. Закрыв банку, пошел наверх и весьма вовремя. Отец приехал. Он и вчера был здесь, так что в курсе дел, как и все село. Отец привез постели, матрасы и целую кучу всего, что нужно для клиники. Унитазы и раковины привез Федор. «Еще бы холодильник, только, знаешь, большой такой, с двумя дверцами», — попросил отца. «А то народу у нас много, и обычный холодильник не справляется». «Хорошо, а остальную технику?» «Все, вези, мы тут разберемся, а то...» Я кивнул на развалины, которые расчищаются мексиканцами и Любавой. «Кухня и ванной полный писец». «Вижу, и до сих пор не верится». «Ничего, отец, мы новый построим, и он будет куда лучше. И больше такого не повторится». «Это я гарантирую. А как узнаю, кто именно за этим стоит,